Глава 4. Мастер Лун призадумался. Очевидно, аргументы насчет помощника показались ему весомыми. Мы замолчали, напряженно ожидая ответа, как две мошенницы, которые пытаются развести лоха и до конца не уверены, что получилось. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. «Хорошо», — наконец тяжело обронил он. «Останешься на испытательный срок. Если справишься с нашими клиентами, устрою на постоянной основе. Постарайся, чтобы тебя не сожрали». Я аж икнула, не успев порадоваться тому, что план сработал. А ведь и правда, здесь такие посетители, что за малейшую ошибку они действительно могут съесть обслуживающий персонал. И все это при полном одобрении мастера Луна. «Быстро покажи ей комнату предыдущего помощника и выходите работать. Поторопитесь!» Он развернулся и вышел прочь, хлопнув дверью. «Ох!» Женщина, обессилев, опустилась на пол. «Я уж думала, все. Конец. Ты молодец. Умненькая девочка. Сообразила, что сказать. Другой аргумент он бы не принял. А еще я до последнего боялась, что силы амулета не хватит, и он распознает в тебе человека. Мастер Лун очень силен. Лучше бы тебе стараться не приближаться к нему и всячески избегать даже случайных прикосновений. Вдруг он сможет почувствовать что-то сквозь защиту». «Что... что он за монстр?» — хрипло уточнила я. В том, что он монстр, у меня не было никаких сомнений. «Дракон», — пробормотала женщина. «А еще хозяин и создатель этого бара. Ох, девочка, за что ж тебе такое? Я надеялась спрятать тебя, а теперь ты должна будешь работать у всех на виду. Уберечь тебя будет намного сложнее. Справимся ли?» Я промолчала, поскольку у меня был ровно тот же вопрос. Справимся ли? Доживу ли я до завтра? Очень сомневаюсь. Честно говоря, теперь переживания по поводу того, что у меня не получится утром выйти на работу в крупную компанию, бесследно исчезли. Сейчас мне просто очень хотелось жить. Остальное казалось таким неважным. «Ну ничего», — она встряхнулась, — «попробуем справиться. Главное, делай строго то, что я говорю. Как тебя зовут-то хоть?» «Эля». «А меня называй тетушка Цин. Или просто тетушка. И только так. Хорошая ты девочка, Эля. По энергетике сразу было видно, что светлая. А главное, ты напомнила мне дочь. Да. Когда-то у меня была дочка. Такая же милая и светлая». Моя новоиспеченная тетушка дернула головой и перекусила губу. Внезапно до меня дошло, что значит «когда-то была». Так вот почему она мне помогает. У нее была дочка, которую я ей напомнила. Что ж, это многое объясняет. «Сейчас мы пойдем в бар», — собралась тетушка Цин. «Я буду заниматься заказами, а ты просто выполняй мои поручения. Благодаря амулету никто не сможет понять, нечисть ты или человек. И это нам на руку. Люди обычно магические украшения не носят, а вот нечисть, наоборот, часто надевает на себя подобные штучки, чтобы перекрывать часть силы и держать в узде свои инстинкты, особенно когда выходят в человеческий мир. Учитывая, что по легенде ты живешь именно там, очень логично, что ты давным-давно привыкла тщательно скрывать свою натуру». «Поняла», — сосредоточенно подтвердила я. «А... но человечность тебе может выдать не только амулет», — сурово перебила тетушка. «Есть проблема посерьезнее. Никто не должен заподозрить, что ты совершенно не владеешь магией, даже на самом элементарном уровне. И вот это сложнее всего. Поэтому постарайся привлекать как можно меньше внимания. Стань настолько неинтересной, насколько это возможно, чтобы никому и в голову не пришло сильно к тебе приглядываться и задавать вопросы. Она осмотрела меня. Да, платье у тебя яркое, но это ничего. На фоне местных девиц ты одета очень скромно. Да и других вариантов все равно нет. Мои вещи тебе не подойдут, они слишком маленькие. В районе груди так точно. А если бы даже мы и натянули их на тебя каким-то чудом, с твоим ростом длина будет такой, что платье может даже не закрывать бедра. Я глянула на себя в зеркало на стене. Эх, знать бы, чем закончится сегодняшний день, я бы оделась совершенно по-другому. Например, спортивные штаны и бесформенную толстовку. Хотя нет, я бы отменила вечеринку и вообще не вышла из дома. Пока же максимум, что можно было сделать, чтобы стать не такой заметной, это собрать свои густые темные волосы в неказистую шишку на затылке. Собственно, этим я и занялась, а после достала из сумки салфетку и тщательно стерла красную помаду с губ. Я столько лет, со школьных времен, работала над собой. Вывела прыщи, похудела, отрастила волосы, чтобы стать более яркой и эффектной, и чтобы меня никогда больше не дразнили. А теперь вдруг впервые в жизни отчаянно об этом пожалела. «Да, так лучше», — одобрила тетушка Цин. «А теперь идем, быстро покажу тебе комнату. Оставишь там сумку и пойдем в бар. Долго этот момент оттягивать все равно не получится». Еще никогда мне так не хотелось задержать время. «А как надолго вы забрали у меня страх?» — тихонько спросила я, когда мы вышли в коридор. «Честно говоря, я все равно чувствую его отголосок. Можно ли полностью его перекрыть?» «Нельзя. Это небезопасно. Во-первых, тебе для этого придется снять амулет, и тогда мастер Лун почувствует человека в баре. Во-вторых, играть с эмоциями нужно с осторожностью. Один раз перекрыть можно, дважды — уже рискованно. Иначе все забранное может внезапно вернуться в самый неподходящий момент. Например, во время смены в баре плотину резко прорвет, и у тебя начнется истерика. Я не настолько сильна, чтобы легко управлять сложной магией без последствий. Вот мастер Лун мог бы. Но мы, конечно... не станем его об этом просить.